Издательство «Эксмо». «Тыква с секретом». Ксения Пашкова. Ее величество – тыква. Проведя 3 месяца в Гост-Харборе, я убедилась лишь в одном. Моему маленькому бизнесу пришел конец. Весь многолетний труд на смарку. Как только мы с родителями пересекли границу этого небольшого городка, так хорошо знакомая мне жизнь осталась далеко позади. «Лидия, тебе не кажется, что ты переборщила с количеством?» — поинтересовалась мама, разглядывая противень с готовым оранжевым тыквенным печеньем. «Привычка», — объяснила я, виновато поджав губы. «Жители Рейвеншира, моего родного города, знали меня как королеву выпечки, но для жителей Гост-Харбора я всего лишь чужачка, возомнившая себя кондитером». «И куда нам столько?» — продолжала сокрушаться мама. Она пыталась сосчитать ароматные круглые печенюшки перед собой, но тщетно. «Может, угостишь одноклассников?» «Насчёт этого», — замялась я. «Ты же не против небольшой вечеринки в нашем доме? Через несколько дней как раз Хэллоуин». «Если это поможет тебе завести друзей». «Друзей? Я хочу найти клиентов!» «Детка, ты же знаешь, как местные любят кондитерскую на Фернвей. Не думаю, что тебе удастся их переубедить». «Уверена, что вкус моих десертов поможет им изменить свои предпочтения». Моя чрезмерная самонадеянность была признаком отчаяния, и мне не стыдно в этом признаться. Не для того я упорно трудилась, чтобы так легко сдастся. Не позволю пропасть даром, знаниям и навыкам, полученным за годы обучения кондитерскому ремеслу. «Я не против вечеринки», — наконец ответила мама. «Да и гостиная в этом доме просто создана для подобных мероприятий». «Мы по-прежнему не называем этот дом нашим, хотя закончили его обустройство еще на прошлой неделе. Когда пару лет назад тётя Мэри попросила нас помочь ей с ремонтом, она невзначай бросила фразу, которую я никак не могу забыть. «Работайте на совесть, вам здесь еще жить». Тётя настояла, чтобы я сама выбрала цвет краски, который покроют стены в крайней комнате на 2-м этаже, и теперь мне приходится спать в окружении воспоминаний о том дне. Никто из нас не планировал сюда переезжать. И родителей, и меня полностью устраивала жизнь, которую мы вели в Рейвеншире. Но никто из тех, кому мама, будучи отличным риэлтором, сдавала в аренду тётин дом, не согласился здесь остаться. Некоторые съезжали, едва въехав, другие, продержавшись немногим дольше, задерживались на пару недель или месяцев. Я отказывалась верить, что им могло не понравиться место, которое так важно для нашей семьи, и списывала все на таинственную пропажу тётиного соседа. До того, как бесследно исчезнуть, мистер Фокс преподавал историю в старшей школе Гост-Харбора и считался всеобщим любимчиком. Его жена по сей день покрывала улицы города листовками с лучезарным лицом мужа. Проходя мимо портрета этого пышущего жизнью русоволосого мужчины, я всегда задавалась одним и тем же вопросом. Что же с ним стало? На следующий день после разговора с мамой я осознала, как сильно люблю интернет за возможность разослать всей школе приглашение на вечеринку в честь приближающегося Хэллоуина, не выходя из дома. Благодаря соцсетям мне не пришлось выслушивать бессвязные отговорки одноклассников и испытывать при этом непреодолимое желание провалиться сквозь землю. Спустя несколько минут после рассылки сообщений мне пришел ответ от единственного человека, с которым мне удалось подружиться за 2 месяца учебы в здешней старшей школе. «Фелисити, помочь тебе с украшением дома? У нас в гараже полно всякой всячины». «Лидия, а ты умеешь вырезать тыквы? Я ничего не успеваю». «Фелисити, умею, но уродливо». «Лидия, это же Хэллоуин, они и должны быть страшными. Приходи». «Фелисити, Буду через 10 минут. Нас с Фел связала любовь к сладкому. Когда я впервые принесла выпечку в школу, она не скривилась, как остальные, а подошла и попробовала капкейк, покрытый розовым кремом и яркой посыпкой. Ее примеру последовали еще несколько одноклассников, так что в каком-то смысле она спасла меня из неловкого положения. С тех пор я снабжаю ее кексами на безвозмездной основе. Едва Фелисити вошла в дом, как я протянула ей тыквенное печенье. «Попробуй. Оно с апельсиновой цедрой. Чувствуется?» «Чувствуется», — подтвердила подруга с набитым ртом. Ее очаровательное кукольное лицо с вечным румянцем расплылось в довольной улыбке. «Как думаешь, кто-нибудь придет?» Я знала, что школьники не пропускают ни одной вечеринки, и им без разницы, кто ее устраивает, но все равно боялась остаться не у дел. Я спросила несколько знакомых. Они подтвердили, что придут. «Не переживай! Ой!» — воскликнула Фелисити, заметив на столе пирожные из меренги в форме призраков. «Какие милые!» «Их тоже можешь попробовать», — разрешила я, возвращаясь к приготовлению праздничного торта. «Если никто не придет, мы съедим это вместе», — пообещала подруга. «Я тебя в беде не брошу». Рассмеявшись, я понадеялась, что эта шутка не станет пророческой. Столько сладкого мне точно не съесть. Фел продемонстрировала мне несколько вырезанных тыкв. «Вроде неплохо выходит, да?» «Да, супер!» «Куда их поставить?» «Когда закончишь, расставим их на лестнице в дом и на крыльце». «Замётано!» Подмигнула подруга и продолжила орудовать острым ножом. Ровно в 8 на пороге появились первые гости. Я была так рада их видеть, что забыла поздороваться и, молча кивнув в сторону гостиной, осталась стоять в коридоре. «Чего застыла?» — раздался мужской голос. «Привидение увидела». За время жизни в Гост-Харборе я уяснила кое-что еще. Итан Блейк — настоящая заноза. Я сказала «заноза»? Надо же! А ведь я собиралась сказать «звезда». «Добро пожаловать!» Как и полагается гостеприимной хозяйке, я выдавила из себя приветливую улыбку и пригласила его войти. «Вот, возьми». Только сейчас я заметила в его руках что-то квадратное, накрытое черной тканью. «Что это?» «Подарок». Не дожидаясь моего одобрения, он всучил мне неизвестный предмет, и как только тот оказался в моих руках, я поняла, что это клетка. «Кто в ней?» «Крылан, твоя тетя просила меня за ним присмотреть, пока ты не будешь готова его принять». «Крылан?» Я подпрыгнула от завибрировавшей в руках клетки и быстро вернула ее обратно Итану. «Там летучая мышь? Ты с ума сошел? И при чем здесь моя тетя? У нее никогда не было животных, тем более таких». «Ну, уверен, она не могла держать его у парадного входа. Но можешь не сомневаться. Этот крылан принадлежал твоей тете». Его взгляд скользнул по лестнице за моей спиной. «Я поднимусь на чердак, оставлю его там». «Издеваешься?» Воспользовавшись моментом, когда в дом хлынула целая толпа старшеклассников, Итан проскользнул мимо меня и скрылся наверху вместе с клеткой. «Чокнутый», — пробормотала я, быстро потеряв из виду его широкую спину. «Его что, не учили манерам? Он ведь в гостях!» «Итан известен на весь Гост-Харбор тем, что дурит его жителей, выдавая себя за медиума, говорящего с мертвыми. К нему стекается вся округа, так нуждающаяся в весточке с того света. Я не могу поверить, что взрослые здравомыслящие люди обращаются за помощью к подростку с манией величия. Кем он вообще себя возомнил? Заявился в дом моей покойной тети с клеткой в руках, да еще и без разрешения поднялся на чердак». «Эй, Лиц!» Вышедшая из гостиной Фелисити протянула мне пустой поднос. «Тыквенное печенье зашло на ура! Ни одного не осталось!» «О, это...» Я продолжала смотреть в сторону лестницы и наполняться злостью. Отличные новости. Еще кого-то ждешь? Подруга выглянула на улицу и, убедившись, что там никого нет, закрыла дверь. Идем, расскажешь всем, какой ты отличный кондитер. Сейчас подойду, пообещала я, снимая с головы ведьминскую шляпу. Только разберусь кое с чем. А точнее, кое с кем. Буквально взлетев наверх, я остановилась у приоткрытой двери на чердак и прислушалась к голосу Итана. Он там что, с летучей мышью болтает? При всем уважении, я не думаю, что она позаботится о нем. Ее ничего, кроме сахарных изделий, не интересует. У меня округлились глаза, и я подалась вперед, чтобы ничего не упустить. «Да нет же, вы не понимаете. Она не...» «Ладно, поступим, как договаривались». «С кем ты говоришь?» — поинтересовалась я, тихо подкравшись к нему со спины. «С Мэри», — ответил Итан, даже не шелохнувшись. «Она верит, что ты позаботишься о Джеральде, но лично я считаю, что из-за тебя он погибнет». На чердаке царил полумрак, и мне стало не по себе от установившейся в помещении атмосферы. «Джеральд — это летучая мышь?» «Да». «Тётя правда доверила тебе своего питомца?» Я все еще не верила в услышанное, но не могла вот так взять и отмахнуться от, возможно, последней воли родного человека. «Правда. Она им очень дорожила». Повернувшись ко мне лицом, Итан склонил голову на бок. «Лидия, мы с Мэри можем на тебя положиться?» «Не смей говорить от ее лица!» — прошипела я, сделав шаг ему навстречу. Так и подмывала схватить его за слившиеся с темнотой черные волосы и вышвырнуть на улицу. «Именно этим медиумы и занимаются. Говорят, от лица умерших». «Хватит! Я не хочу знать, чем занимаются шарлатаны вроде тебя!» Сделав глубокий вдох, я посмотрела на стоящую позади Итана клетку. Глаза сидящего внутри зверька блеснули, как две яркие вспышки на пасмурном небе. «Чем его кормить?» «Я пришлю тебе подробную инструкцию». «Ладно». «Значит, договорились?» «Да», — согласилась я, не в силах оторвать взгляд от очертаний крыла Джеральда. «Я все равно тебе не доверяю», — фыркнул Итан, развернувшись на носках в сторону выхода. «Взаимно!» — бросила я вслед. Едва он подошел к двери, внизу раздался крик. «Нет, целая какофония криков и голосов». Переглянувшись, мы бросились на лестницу. Спустившись за рекордные пару секунд, перепрыгивая через несколько ступеней сразу, я выбежала на улицу и стала свидетелем очередной драки между разбушевавшимися старшеклассниками. В такие моменты мне всегда удается держаться на расстоянии, подальше от эпицентра хаоса и кулаков, но в этот раз они были на моей территории, и я не могла оставаться в стороне, когда сразу несколько придурков устроили петушиные бои на нашей лужайке. «А ну, успокойтесь!» Закричав, я ринулась разнимать парней, которые были и выше, и сильнее меня, но я подпитывалась текущей по венам яростью. Кое-как утихомирив знакомых мне парней из футбольной команды, я направилась к сцепившимся в львиной схватке одноклассникам. Эзра стоял, свесившись с перил, пока Денни пытался выбить из него всю дурь. «Отпусти его!» — попросила я, надеясь, что столь вежливый тон возымеет эффект, но не тут-то было. Воспользовавшись тем, что его противник отвлекся на мой голос, Эзра грубо толкнул Денни, а тот, в свою очередь, задел меня. Пытаясь удержаться на месте и не упасть, я споткнулась о лежащую под ногами тыкву, ту самую, которую так старательно вырезала по моей просьбе Фелисити. Вовремя схватившись за перила, я сумела осесть на ступеньку, только слегка разбив колени, но все расставленные в ряд тыквы кубарем полетели вниз. Некоторые из них с треском раскололись, и я повернулась на характерный хруст, уже представляя, как много уборки мне предстоит этой ночью. «Какого хрена?» — воскликнул кто-то из толпы. Поднявшись, я пригляделась к разбросанным на земле оранжевым ошметкам и заметила среди них кое-что еще. Белоснежное, выделяющееся среди тыквенной массы. Раздался визг, и толпа вокруг меня хлынула в разные стороны. Я всем телом ощущала начавшийся вокруг хаос, но не могла оторвать взгляд от глазниц в черепе, смотрящих прямо на меня.